Глава вторая. «Лекаря! Срочно зовите лекаря! И священника тоже! Госпожа покидает нас!» Густой и очень приятный для слуха баритон вибрировал на краешке сознания и не давал вновь окунуться в спасительную темноту, вынуждая вслушиваться в каждое слово. Ну зачем так орать? Голова раскалывалась на части, в ушах звенело, а кости... О, ее бедные кости! Кажется, машина не ударила, а сплясала на ней зажигательный твист. «Машина!» «М-м-м-м», — застонала Елизавета, силясь приоткрыть веки. «Поторопитесь», — продолжал басить мужик. «Госпожа на последнем издыхании». «Сам ты на последнем издыхании, сволочь», — пронеслось в голове. «Что за доктора такие? А как же врачебная этика? Хоть бы водички кто подал. Горло крючьями дерет, слова сказать невозможно». Она захрипела, с трудом размыкая веки. Зря старалась. Кроме расплывчатых пятен ничего не видно. Темно совсем. Ночь, что ли? На периферии зрения колыхнулось белое пятно. Степенно подплыло ближе. «О, владыка всего сущего!» — пропело пятно зычным церковным голосом. «Прими тщерь твою Элизабету фон...» Ее что, отпевают? От страха и возмущения сил заметно прибавилось. Невероятным усилием воли Елизавета отлепила язык от неба. «Сгинь!» Пятно поперхнулось молитвой. Звенящая тишина повисла в воздухе, но ненадолго. «Она не похожа на умирающую, сын мой», — заметила с упреком. «Томас?» Отозвался еще один голос. «Минутку!» Запястья обхватили цепкие пальцы. «Если понимаете меня, леди, дайте знак». Еще и леди вдобавок к сэру. Елизавета все меньше понимала, что тут происходит, но очень хотела разобраться. Силы прибывали, и на этот раз ей удалось сжать кулак. «Она в сознании. Раб, принеси воды». «Раб?» Елизавета распахнула глаза шире. Несколько раз моргнула, прогоняя остатки сна. Медленно, но пятна приобретали четкость, вырисовывая странную до чертиков картину. Комната какая-то. Очень темная, только лампадка горит в углу, бросая тени на грубую каменную кладку стены. Ковры? Нет, гобелены. Огромные полотнища от потолка до пола с изображением каких-то монстров и битв с ними. Взгляд скользнул ниже и наткнулся на потухший камин и шкуру рядом не самого презентабельного вида. Рядом стоял массивный стол с огромным количеством пузырьков. Сбоку шевельнулась белесая тень, и Елизавета повернула голову. «Ох!» — выдохнула, разглядывая довольно молодого мужчину в белой сутане и характерной стрижкой под горшок. «Что здесь забыл монах?» «Вы очнулись, госпожа!» — белозубо улыбнулся мужчина. «Воистину это чудо! Владыка милостив!» Его выразительные темные глаза блестели, а лицо выражало крайнюю степень одухотворенности. Казалось, над густой шевелюрой вот-вот воссияет нимб. «Владыка всегда милостив, но не будем забывать о науке», — сварливо отозвался другой голос. Рядом с монахом возник мужчина постарше, ближе к пожилому возрасту. В отличие от худощавого монаха, он был плотным, носил темные одежды, а его коротко остриженные волосы топорщились грязной седой щеткой. «Позвольте проверить пульсы дыхания, госпожа», закряхтел, доставая деревянную трубку. «Да что за шутки такие? Кто эти люди и что за странное место?» Елизавета уже собралась как следует возмутиться, но мужчина подхватил ее руку. Она завизжала не своим тонким голоском и шарахнулась в сторону. Попыталась это сделать. Это не ее рука. У нее нет таких пальцев сарделек и ужасных темных пятен на коже. А ногти? Они что, обгрызены? «И что это? Живот? Она беременна?» «Ох, госпожа, успокойтесь!» — засуетился лекарь. «Прошу вас!» «О, владыка всего сущего!» — взвыл монах. «Даруй нам свое благословение, дабы черь твоя Елизабета...» «Какая, к черту, Елизабета? Она Елизавета!» «Вон!» — заорала, что есть силы. «Оставьте меня!» «Да что с голосом?» Почему она пищит, как молоденькая девица, увидавшая мышь? Пока Елизавета соображала, мужчины исчезли из комнаты, только дверь хлопнула. Елизавета потерла лицо и тут же принялась его ощупывать. У нее не такой нос и нет второго подбородка. А волосы? Они что, отросли? Один из локонов соскользнул на грудь, привлекая внимание к своей длине, а заодно и к пышности бюста. Какой это размер? Четвертый или весь пятый? Не могла ее задорная полторашечка распухнуть до таких размеров. И тут как молнией пронзило. Зеркало. Ей срочно нужно зеркало, иначе свихнется. Взгляд заполошно скользнул по стене и, наконец, упал на завешенную тряпкой раму. Это могла быть картина, но Елизавета очень хотела надеяться, что нет. Откинув шерстяное покрывало в сторону, она тихонько выругалась. Ноги тоже были не ее. Маленькие лодыжки, пухлые коленки и одежда странная. Длинная хлопковая ночнушка с оборками по подолу и обилием кружев. Безвкусица. Кое-как Елизавета сползла с кровати. Тяжко вздохнула, собираясь силами, и осторожно встала на ноги. Голову тут же повело. Елизавета ухватилась за один из столбиков, поддерживающих балдахин, и замерла. Нужно собраться. Ей жизненно необходимо взглянуть в это чёртово зеркало, а в обморок можно и потом упасть. Господи, хоть бы это сон был. Один большой затяжной кошмар, а потом она проснется в своей чудной удобной кроватке с ортопедическим матрасом, застеленным шелковой простынкой. А рядом будут мурчать два верных товарища — Сушка и Лёва. Ох, у нее же коты дома не кормленные. Эта мысль придала сил. Отлепившись от столбика, Елизавета поковыляла к зеркалу. Как же неудобно, непривычно и вообще жуть ощущать на себе лишние килограммы. А ведь она никогда не страдала полнотой. Нет, это определенно сон. Сейчас посмотрит в зеркало, и все исчезнет. Точно. Добравшись до цели, Елизавета уцепилась за ткань и дернула ее вниз. Бля. Тихий стон сип растворился в воздухе, оставляя на языке горечь, а под сердцем пухнувшую, как тесто на дрожжах, истерику. Это не могло быть правдой. Невозможно. На нее смотрела прыщавенькая, пережравшая фастфуда девица с капризно выпеченными губами и заплывшими глазками. Где ее точёные скулы и, может, тонковатые, зато аккуратные губы? Где, черт возьми, острый подбородок? Теперь он расплылся и обзавелся братом-близнецом. Девица жалобно всхлипнула и пустила крупную, как орех, слезу. Губки-бантики задрожали. Елизавета куснула себя за щеку, пытаясь собраться. Боль была яркой, но спасения не принесла. Ничего не исчезло, сколько ни щипай себя за руку. Чертыхнувшись, Елизавета принялась развязывать тесёмки на горловине. Нужно осмотреть себя полностью. Не может же быть все так плохо. Ткань с шуршанием сползла по рукам, обнажая рыхловатое тельце. Да это не просто лишний вес, а уже первая степень ожирения. «Господи!» — проскулила, тыкая пальцем в слегка отвисший живот. «О, боже! Не может быть!» Но зеркало и собственные глаза беспощадно твердили. «Может!» И вместо модельного вида женщины она превратилась в миниатюрную свистушку с отвратительной кожей и лишними килограммами. «А потянешь ты ее, новую молодость?» — засмеялся в голове ехидный голос деда. «Сука!» — зашипела Елизавета. «Так это все он! Он виноват, козел Хоттабыч! Ей срочно нужно найти этого зеленоглазого гада, из-под земли достанет и душу вытрясет!» Елизавета нагнулась, чтобы поднять ночнушку, а за спиной вдруг послышалось сдавленное фырканье и вкрадчиво рычащее: «Вам помочь, госпожа?» Вскрикнув, Елизавета отпрянула в сторону, налетела бедром на угол стола и, ругнувшись, обернулась. Словно только этого и ждал. Из плотной тени у изголовья кровати выступил мужчина. «Здрасте», — просвистело чуть слышно. Взгляд намертво прилип к огромной, прямо-таки медвежьей фигуре. Неприятно серого цвета рубаха трещала на могучих плечах, шея жилистая, руки мускулистые, торс коренастый, да и лицо чем-то неуловимо напоминало медведя. Выпуклые надбровные дуги, Тяжелая челюсть, подчеркнутая короткой бородой. Характерный нос и глубоко посаженные желтоватые глаза, которые светятся. «Господи!» — шепнула, вжимаясь в стол. «Всего лишь ваш верный слуга», — оскалился незнакомец. «Да у него еще и клыки. Если бы Елизавета могла, она бы забралась по гобеленам под самый потолок, но все, что ей оставалось, — вжиматься в холодную каменную стену». Перед ней стоял богатырского роста мужик с глазами-фонариками, а она — мелкая толстушка, не способная не то что защититься, а стометровку пробежать без отдышки. Самое время упасть в обморок, но с губ сорвался смешок и еще один, и еще. Согнувшись в три погибели, Елизавета захохотала так, что из глаз брызнули слезы. Она сошла с ума. Просто бредит. Делирий, белочка. Что там еще есть? Дайте два. Но вместо этого на голову обрушился ледяной водопад. «Ай!» — взвизгнула, отмахиваясь от жалящих брызг. «Ой!» Ноги разъехались, и она повалилась на пол, как мешок с картошкой. «Охренел совсем!» — закричала, барахтаясь в луже. «Можете наказать меня, госпожа?» Смеяться резко расхотелось. Голос мужчины вибрировал от удовлетворения и плохо скрытой ненависти. Переросток ни о чем не жалел, и, судя по прищуренным глазам и желвакам на скулах, макнул бы ее в воду еще несколько раз. «Какое интересное предложение!» — зашипело, но тихонько, чтобы не злить. С этого медведя станется шею ей свернуть, а жить Елизавета хотела. И в первую очередь для того, чтобы разобраться в творившейся вокруг чертовщине. Кряхтя и ругаясь, она поднялась на ноги. «Отвернись!» — прикрикнула пялившемуся на нее мужчине. Тот мгновенно развернулся. «Фу ты, ну ты! И ведь умеет же быть послушным, с чего бы это?» «Она в сознании, раб, принеси воды!» — всплыли в памяти слова лекаря. «Раб! Так что же это? Этот медведь — невольник?» Елизавета уже внимательнее осмотрела мощную фигуру. Никакого ошейника не заметила, а вот левый рукав слегка задрался, и из-под серой ткани выглядывало что-то блестящее. Кандалы. Спрашивать Елизавета не решилась, по-другому проверит. «Выйди из комнаты!» Постаралась придать голосу максимальную твердость, но в последний момент почему-то добавила. «Пожалуйста». Дура. Рабам приказывают, а не просят. Очевидно, мужик думал так же. Даже оглянулся, не пытаясь скрыть удивление. Его широкие брови поползли вверх, а желтизна глаз полыхнула ярче. «Какой интересный симптом горячки! Выйди!» Мужик пожал широкими плечами и направился к двери. Даже не оглянулся, как будто голая девица перед носом — это в порядке вещей. Впрочем, ей же лучше. Елизавета схватила валявшуюся на полу сорочку и, тяжко вздохнув, поднялась на ноги. С грустью оглядела себя еще раз. Если отбросить самое вероятное предположение, что все это предсмертный бред, то у нее оставалось только одно объяснение. Она каким-то образом очутилась в другом мире. Осознавать это было дико. Елизавета выросла в среде атеистов и любителей науки, а наука не предполагала перемещений во времени и тем более кардинальные изменения внешности. Брезгливо осмотрев ночнушку, Елизавета отбросила ее в сторону и, стащив с постели покрывало, завернулась в него на манер тоги. «Где тут шкаф? Ей срочно нужно найти сухое и заодно подумать, что делать». Первый шок прошел, и мозги натужно ворочались, пытаясь умять в сознании произошедшее. Хреновенько выходило. И в шкафу, как назло, оказались только полотенца да какие-то тряпки. Может, здесь есть гардеробная? Но проверить Елизавета не успела, в дверь громко постучали. «Госпожа, откройте, покушать маленько надо бы». «Какое покушать? Ей бы на диету сейчас, заодно фитнесом заняться». Однако спорить Елизавета не решилась и быстренько забралась под одеяло. «Вха!» Ее несмелый ответ оборвал лязг распахнувшейся двери, в которую вкатилась тележка.